Глава 10. Саша приехал на Старую площадь утром. На месте Китайгородской стены зияли мертвые провалы, лежали под снегом груды векового кирпича. Саша вошел в большое удобное серое здание, центральная контрольная комиссия. В вестибюле на указателе кабинетов нашел номер кабинета Сольца и поднялся на второй этаж. В длинном коридоре вдоль стен сидела молчаливая очередь людей. Из кабинета Сольца вышел молодой человек в синем бастоновом костюме, в белой рубашке и галстуке. Решив, что это посетитель, и видя, что никто из очереди не поднимается, Саша открыл дверь. В большом кабинете стояло два стола, маленький у двери, секретарский, и громадный в глубине кабинета. За ним сидел Сольц, грузный, с седыми взлохмаченными волосами, короткой шеей, мясистым носом и заячьей губой, похожей на знаменитого шахматиста Эммануила Ласкера. Возле Сольца стоял человек с округлой фигурой и безликим чиновничьим лицом, подкладывал бумаги на подпись. Видя, что Сольц занят, Саша присел на стул у дверей. Сольц посмотрел на него, он был подслеповат, не видел, кто именно вошел, знал, что никто без разрешения войти не может, раз вошел и сел, значит, секретарь впустил, и так, наверное, нужно. Чиновник подкладывал бумаги, а бумаги эти были судебные приговоры по делам осужденных членов партии. Так понял Саша из коротких комментариев чиновника, произносившего фамилию осужденного, его партийный стаж, статью Уголовного кодекса и срок заключения. Статьи, которые он называл, ни о чем Саше не говорили. Сольц подписывал бумаги, молча, насупившись. Нижняя губа отвисла, лицо измученное, недовольное. Казалось, он думает совсем о другом, еще более неприятном, чем сами приговоры, на основании которых осужденных исключали из партии. Саша догадался, что попал сюда случайно, не вовремя, не имеет права здесь быть, но не мог встать и выйти. Если он выйдет, то неизвестно, когда попадет сюда и попадет ли. Только сейчас он сообразил, что люди в коридоре ждут приема и ждут, наверное, месяцами. Сольц взорвался неожиданно. Седая голова затряслась, пальцы беспокойно забегали по столу. 8 лет за 40 метров провода! Статья 26, пункт Б. Статья за 40 метров провода! 8 лет! Чиновник наклонился к бумагам, пробежал глазами. Его лицо снова стало равнодушным. Материал оформлен правильно, и сколько бы Сольц ни кричал, отменить приговор он не вправе. Сольц тоже знал, что не вправе отменить приговор. Осужденного следует исключить из партии, и он должен это исключение утвердить, а изливать свое раздражение на чиновника бессмысленно. Его взгляд опять упал на Сашу. Этот сидящий у двери незнакомый человек тоже раздражал его. Кто он такой? Почему здесь? В эту минуту в кабинет вернулся секретарь, молодой человек в синем бастоновом костюме, которого Саша принял за посетителя. Он был опытный секретарь. Много лет работал с Сольцем и сразу сообразил. Сольц взбешен каким-то приговором, раздражен присутствием в кабинете постороннего, а парень этот попал в кабинет по его, секретаря, оплошности, когда он отправился в буфет за папиросами. Протянув дрожащий палец в сторону Саши, Сольц спросил, что ему нужно. В быстром взгляде секретаря Саша прочитал, говори, что тебе нужно, немедли. Саша встал. Меня исключили из института. «Какого еще института?» — закричал Сольц. «При чем тут институт? Чего вы сюда все ходите?» «Из транспортного», — сказал Саша. «Товарищ из транспортного института», — сказал секретарь деловито. «Студент. Его исключили из института». И вполголоса добавил: «Подойди к нему». «Меня исключили за стенгазету и за конфликт по курсу бухгалтерии», — сказал Саша, подходя к столу Сольца. «Какую стенгазету? Какую бухгалтерию? Что вы мне вкручиваете?» «Это квалифицировано как политическая диверсия». Сольц во все глаза смотрел на Сашу, видимо, не понимая, что вообще происходит. «Почему этот человек вошел в кабинет, слушает судебные приговоры, рассказывает о какой-то стенгазете, о какой-то бухгалтерии?» Чиновник усмехнулся чуть заметно, снисходительно, с высоты своей казенной самоуверенности. Вот, мол, что бывает, когда пренебрегают установленным порядком ведения и оформления дел. Именно потому, что Сольц не понимает этого порядка, к нему и являются, минуя инстанции. Эта снисходительная усмешка не ускользнула от Сольца. Из-под лобья, глядя на Сашу, он неожиданно спокойно сказал: «Вызовите всех». Саша продолжал стоять на месте. «Что вы стоите?» — закричал Сольц. «Идите отсюда!» Саша попятился. Секретарь знаками велел ему подойти. «Кого вызывать?» — вполголоса спросил он и положил перед собой листок со штампом «Партколлегия ЦКК ВКПБ». И только тогда Саша сообразил, что Сольц вызывает всех причастных к его Сашиному делу. Первый раз за эти месяцы сердце его дрогнуло и к горлу подкатил ком. Секретарь выжидательно смотрел на него. «Баулин, секретарь партбюро», — начал Саша. «Без должностей, без должностей», — торопил его секретарь, записывая фамилии на листке вызова. «Глинская, Янсен, Руночкин, ребят, можно?» «Говори, не тяни». «Полужан, Ковалев, Позднякова», — говорил Саша, слыша, как за его спиной чиновник забубнил фамилии и статьи. «Все?» «Все». «На когда?» «Можно на завтра. Успеешь передать?» «Успею». «Дуй». В дверях Саша обернулся. Сольц, сбычившись, смотрел на него. «Партколлегия просит вас явиться 17 января сего года к 3 часам к товарищу Сольцу». И фамилии вызванных. Только Сашину фамилию не вписали, его фамилии никто не спросил. Это смешно. Но это не имеет значения. Дело выиграно. Саша не сомневался в этом. Сольцу не требуется никаких инстанций, никаких бумаг, никаких решений. Вызвать всех. И подумать только, не зайди он в кабинет, не окажись секретарь, вынужденным исправить свою оплошность, ничего бы не получилось. И это чиновничья улыбка, взорвавшая Сольца. А теперь получилось, получилось. И все же что-то угнетало. Эти молчаливые люди на скамейках вдоль стены, безмолвные, терпеливые, ждущие решения судьбы своих близких. Диктатура пролетариата должна защищаться. Это так, безусловно. Но все же в тех коридорах воздух пропитан человеческим горем. И тот неизвестный, осужденный на 8 лет тюрьмы за 40 метров провода, не сыграл ли Саша в его деле роковую роль, не перехватил ли не ему предназначенное сострадание? Но он был молод, он так хотел жить, и он старался думать о себе, о том, что несчастья его кончились, а не о людях, безмолвно сидящих на скамейках вдоль казенных и унылых стен. Глинская разговаривала по телефону, когда Саша, минуя секретаря, вошел в ее кабинет. Она удивленно, потом испуганно посмотрела на него, сразу узнала, прикрыла ладонью трубку. «Что вы хотите?» Саша положил перед ней вызов. Она прочитала, растерянно пробормотала: «Почему меня? К Баулину?» Она выглядела очень жалкой. «Распишитесь, пожалуйста». «Почему? Почему? Идите в портком!» — бормотала Глинская. «Мне поручено это вам доставить. Распишитесь». Она положила, наконец, трубку, взяла в руки листок. «Ты был у Сольца?» — вдруг, переходя на «ты», спросила она. «Был». Она смотрела на листок. Вмешалась партколлегия ЦКК. Не обошлось, конечно, без Рязанова, без Будягина, что и следовало ожидать. И это накануне съезда. Она представила себе, как на съезде тот же Сольц или Ярославский, а может и Рудзутак, приведут в своей речи случай с Панкратовым как пример бездушного отношения к будущему молодому специалисту. Исключили с последнего курса. Она подписала приказ. Да, подписала. Подчинилась решению партбюро, но она предупреждала Баулина. Пришло письмо, запрещающее отсев студентов со старших курсов. Не прислушался. Пусть теперь расхлебывает. Она посмотрела на Сашу, улыбнулась. Это вся седьмая школа. Стишки, эпиграммы. Саша пододвинул листок. Распишитесь, пожалуйста. Я приду. Будьте добры. Распишитесь. Она нахмурилась и расписалась против своей фамилии. Баулин прочитал вызов, язвительно улыбнулся. «По верхам лазаешь, не сорвешься?» И расписался с таким обиженным видом, будто Саша нанес ему личное оскорбление. Янсен посмотрел на Сашу из-за толстых стекол очков. В глазах его мелькнула надежда. Он спросил, на каком этаже? «В группе». Листок пошел по рукам. «Почешутся!» — обрадовался Руночкин. «Ковалев, будешь теперь каяться!» «Сашка, ты молодец!» — сказала Позднякова. Осторожная Роза Полужан тихо спросила. «Победа?» Сольц, видно, забыл про Сашу. Недоуменно смотрел, как входит в кабинет 8 человек. И подумал, что назначил какое-то совещание, но на календаре никакой записи не оказалось. Глинская протянула ему руку. Они были знакомы. Сольц узнал ее, с неуклюжей галантностью поднялся. Он оказался совсем маленького роста. — По делу транспортного института, — объявил секретарь. Это ничего не говорило Сольцу. Он не знал... Дело транспортного института, а Сашу по близорукости не узнал. Все же привычным движением руки пригласил всех сесть. Глинская развернула перед Сольцем стенгазету. Газета все время свертывалась в рулон, и Глинская прихватывала ее по краям пресс-папье и массивным стаканом для карандашей. Сольц растерянно следил за ее действиями. «Вот эти... эпиграммы», — сказала Глинская. Сольц нагнулся к газете, близоруко сощурился. «Свиная котлета и порция риса — лучший памятник на могилу Бориса». Он поднял глаза, не понимая, зачем эти эпиграммы. И тут увидел Сашу. Тот напряженно смотрел на него. Только тогда Сольц вспомнил вчерашнего молодого человека, сидевшего в его кабинете. Он снова прочитал эпиграмму, нахмурился. «В чем же здесь контрреволюция?» «Тут несколько эпиграмм», — ответила Глинская. Сольц опять наклонился к листу. «Упорный труд, работа в моде, а он большой оригинал, дневник теряет, как в походе, и знает все, хоть не читал». «Номер посвящен 16-й годовщине Октябрьской революции», — сказал Баулин. Сольц обвел всех сощуренным, близоруким взглядом, пытаясь разобрать, кому принадлежит этот голос. Перед ним сидели хорошенькая белокурая Надя, Саша, маленький скособоченный Руночкин, испуганная Роза, растерянный Ковалев. «Октябрьская революция не отменила эпиграмм», — сурово ответил Сольц. «Они помещены под портретами ударников», — настаивал Баулин. Теперь Сольц увидел, кто спорит с ним. «Раньше только на высочайших особ нельзя было сочинять эпиграммы, и то сочиняли. Труд в моде! Разве это правильно? — упорствовал Баулин. — Труд, труд! — дернулся Сольц. — Буржуазные конституции тоже начинаются со слов о труде. Вопрос в том, какой труд и во имя чего труд. Что в этой эпиграмме против труда? — Видите ли? — Вижу. — Как вы ломаете молодые жизни! Сольц обвел рукой сидевших перед ним ребят. — Вижу, как вы их мучаете и терзаете. Это о них Ильич сказал, вам жить при коммунизме. Какой же коммунизм вы им преподносите? Вы его выкинули из института, куда ему идти, в грузчики? Он и работает грузчиком, заметил Янсен. Мы его учили. Это же наш будущий специалист, советский специалист, а вы его на улицу. За что? За эпиграммы. «Молодость имеет свои права, и первое ее право — смеяться!» Опять с неуклюжей галантностью он повернулся к Глинской. «В их годы мы тоже смеялись, теперь они смеются, и слава богу! Если молодые смеются, значит, хорошо, значит, они с нами, а вы их по зубам!» «Эпиграммы друг на друга написали. А на кого им писать? На меня? Они меня не знают, над кем же им смеяться?» «Исключение утверждено райкомом», — предупредил Баулин. «Утверждено, утверждено», — Сольц побагровел. «Как это у вас быстро получается?» Глинская, которая чувствовала себя здесь гораздо увереннее, чем в институте, примирительно спросила, как поступим? «Восстановить», — хмуро и решительно ответил Сольц.